Как появилась эта книга? Сегодня мы фотографируемся с необычайной легкостью. Те, кому хочется иметь свое изображение, нажимают на маленькую блестящую кнопку, и портрет готов. Но в далеком 18 веке не было другого пути запечатлеть свой лик, как заказать портрет живописцу. Сотни, а то и тысячи художников-копиистов, иностранные и наши, крепостные, которых называли «мазилки», писали портреты помещиков, сановников, купцов. В парадных комнатах развешивались портреты отцов и дедов. Их брали с собой в военные походы, перевозили из городов в усадьбы. Авторами трех портретов были ремесленники, еле обучившиеся живописной грамоте. Когда-то писатель Сергей Михайлович Голицын, мой наставник в литературе, сказал: «Вот бы о ком написать книгу, воздать, так сказать, должное, поклониться. Имя им — легион, но мы не знаем о них ничего». По скромности или по обычаю они не подписывали свои картины-портреты, не ставили даже инициалы. Сергей Голицын, его называли «советский князь», показал мне родовые портреты в голицынской квартире, в фонтанном доме, тогда Институт Арктики, в музеях. Это был парад предков. Он рассказал, как Петр Великий велел художнику Ивану Никитину принести написанные им портреты, выставить их, а вельможам заплатить ему деньги. Это были первые гонорары художников, а сирот и незаконно рожденных детей царь повелел учить черчению и живописи. Бывая в разных музеях, я искал фамилии авторов неизвестных портретов. Однажды привлек портрет мальчика, под которым были инициалы М.Б. Но кто он, художник или сын заказчика? И этот М.Б., живописец, стал крестовым братом главного героя, зодчего Андрея Воронихина. В 2014 году исполнилось 200 лет со дня его кончины. Их судьбы прослеживаются на фоне культуры последних лет XVIII века. А происходили описываемые события в давние времена Екатерины II. Туда-то сейчас и отправимся.